«Кто вы?» — спросила она, когда он завершил свою пышную тираду. «Вопрос исполнен разума. Мое название Стигант. Стигант!» — отчетливо повторил он во избежание ошибки. «Неподалеку здесь имею кров свой и семейство. Ветер ночи задул мне в уши горький плач. Взгляни же, все дышит миром и покоем. Безмолвие нагоняет сон. Зачем же гонишь тишину ты криком, тем более, что, — говорит он, — о тоске, а не о радости душевной? Могу узнать я, каково твое название?» Митц растерянно покачала головой. От фразы к фразе речь незнакомца становилась все более высокопарной и запутанной. Все слова вроде бы были знакомы и понятны, но Стиган так накручивал их одно на другое, что лисичка лишь недоуменно мигала. «Название? Ах, имя! Меня зовут Митц!» «Я замечаю, не покинула еще ты сладостную пору детства. Да, я как раз собиралась расстаться с родителями и жить самостоятельно до того, как...» И она испустила горький вздох, «до того, как люди поймали меня». «Как видно, в горе ты, и это послужило причиной моего сюда явления. Сона, жена, с которой кровь делю, тебя просила успокоить. И вот предпринял путь я по чистым водам нашего ручья, чтоб сообщить, зря мнишь себя в несчастье. Скажи, но неужель собака тебе поведать не успела, что нет угроз, и люди зла не замышляют?» «Да, она говорила, что я в безопасности. Но разве можно верить собакам? Я, по крайней мере, им не доверяю». «Да, если вспомнить горькие уроки, что жизнь преподает, то истина твое неверие», — изрек Стигант. «Но собака Бетси подобна владельцам здешних мест. Мягка до самой сердцевины души своей, как глина летом. Знаю, поверить тяжело, что люди и собаки бывают столь проникнуты добром, однако пища, которой щедро почуют они, так убедительна и поневоле». «Так, значит, я могу доверять им всем?» — перебила Митц. «Все непременно. Заслуживает веры пес и люди вкупе с ним. Теперь нашла ты ясность, что зря отчаяние тебя поймало». «Да, вроде бы», — пробормотала лисичка. «Превосходно!» Стигант уж собрался уходить, но вдруг, словно вспомнив что-то, повернулся и спросил. «Как ты нашла мой лисий разговор? Достаточно богат он выражением». «Да, ты говоришь очень хорошо», — поспешно заверила Митц. «Вот только...» «Что только?» — переспросил Стигант. В воздухе повисло напряжение. «Только жаль, что не все звери так хорошо говорят на чужих языках. Было бы здорово, если бы мы все понимали друг друга». Стигант удовлетворенно кивнул. «Такие думы, думаю, порой и сам. Но только выдрам нам дарован дар сильнейший чужие языки постигнуть. Прощай, дитя». «Прощай, Стигант!» Разговор со Стигандом немного успокоил Митц, и, оставшись одна, она погрузилась в созерцание мира, раскинувшегося за пределами клетки. До нее доносилось уханье совы, шуршание мелких зверюшек в траве. Перед рассветом легкий туман окутал кусты и деревья. День разгорался. Паутинки на ветвях трепетали, и капли росы поблескивали в солнечных лучах. Запасай подул сильнее, и семена одуванчика взмыли вверх на своих белых парашютах и разлетелись по траве, в которой тут и там виднелись спелые фрукты, упавшие из деревьев. В ручье играли и плескались рыбы.